Глава 83. Хороший парень вскоре вернулся в сопровождении высокого седого отставника с полковничьими погонами. Ферлин и Джек поднялись, демонстрируя свое уважение к полковнику. Курту это понравилось. «Вот, сразу видно военную жилку, а, Варбец?» «Так точно, сэр», – ответил майор, у которого в руках были готовые бланки с контрактами. «Бернард Курт», – представился полковник и протянул Ферлину руку. Тот ее пожал. «Воевал?» – спросил полковник. «Так точно, сэр. 4 года». «Да, ну ладно. Варбец, давай пиши, а я пока покурю». «Вот, пожалуйста, сэр», – сказал майор, протягивая начальнику сигареты. «А у тебя какие?» «Мимоза». «Я мимозу не курю. А арбалет у тебя есть?» «Вообще-то нет, сэр, но для вас найдется», – признался майор и, достав из ящика другую пачку, протянул начальнику. «Вот это другое дело», – сказал тот и, взяв у майора сигареты, одну сунул в рот, а пачку положил себе в карман. Варбец хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, опустившись на стул, принялся заполнять формуляры. «А вы тоже садитесь, ребята», – разрешил полковник и, щелкнув зажигалкой, прикурил сигарету. «Я бы и сам сел, да задницу вчера отбил. Подскользнулся на молочном льду и приземлился, блин, на 5-ю точку». Полковник затянулся и уставился в потолок, где его вдруг заинтересовало большое желтое пятно. «Варбец, а что это у тебя на потолке? Как будто нассали». «Это протечка была, сэр», – ответил майор, не поднимая головы. «Протечка», – произнес полковник и задумчиво уставился в стену. Джек поерзал на стуле и покосился на Ферлина. Тот ему кивнул, дескать, все идет своим чередом. «Готово», – выпалил майор, который даже взмок от усердия. «Значит, у нас тут имеется Аркон, Тардион и Барнусский союз. Чего изволите, мистер Стентон?» Он положил перед Джеком 3 документа с разными шапками. Джек почувствовал легкое головокружение. Какой же из них выбрать? «А какие там условия?» – пришел ему на помощь Ферлин. «Самые большие деньги сулит Барнусский союз. Новичку полагается 1800 лир в месяц, плюс 400 лир за аренду вашей техники. Аркон и Тардион предлагают практически одинаковые условия. 1500 плюс 250 аренда. И 1450 плюс 300 лир аренда». «Барнусский союз нам не подходит», – сказал Ферлин. «Я про него плохое слышал». «Ты прав, солдат», – подал голос полковник. «Барнурский союз отовсюду гонят. Он потерял 7 позиций из 10. Банки не дают ему кредиты. На что он собирается солдат содержать? Совсем непонятно. Банкрот он, и войну свою, считай, проиграл». «Значит, всего 2», – произнес Джек, придвигая к себе оставшиеся 2 контракта. Снова закружилась голова. Он почувствовал тошноту и даже прикрыл глаза. «Ну что, сынок, если у тебя проблемы выбора, то мы их сейчас разрешим», – сказал полковник. Джек поднял глаза и увидел в руках отставника старую монету в 1,5 лиры. Джек повернулся к Ферлину. «Ну, а почему бы и нет?» – сказал тот. «Пусть все решает случай». «А это врач меня осматривать будет?» – спросил Джек, пытаясь как-то отдалить этот волнующий момент. «А зачем тебе врач?» – удивился майор. Руки-ноги на месте, очки не носишь. Худоват, правда, но на армейских харчах быстро в норму придешь. Итак, господин полковник ждет. Аркон – орел, Тардион – решетка. Годится? Годится, сказал Джек. Полковник подбросил монету, она быстро завертелась в воздухе и, казалось, повисла на невидимой ниточке, словно не собираясь падать. Джек следил за ней, затаив дыхание, и вскоре почувствовал, что ему уже не хватает кислорода, а монета все крутилась и крутилась. Полковник хлопнул по столу, прибивая жребий длинной ладонью. Затем отвел ее в сторону и сказал: «Решка!»